Уезжая из Ясной, она взяла с меня слово, что я приеду к ее дочерям. Через несколько дней после ее отъезда я и Кузьминский поехали в Кошинское. Владимир Ксенофонтович был по делам в своем уезде. Лиза, 20 лет, и Катя, 16, были наши подруги. С ними мы проводили время. Но не подруги мои интересовали меня, а Кузьминский. Я спрашивала себя, серьезно ли это или обман, обоюдный обман. Ответа не находила. Любовь, пустившая когда-то корни, заглохшая и забытая, снова расцвела. Я стала его невестой. Дня через три мы были в Ясной. Он уехал в Тулу, сказавши только моей матери о своем предложении. Все были не то чтобы против Кузьминского, но все больше желали, чтобы я вышла за Дьякова. Одна Наталья Петровна радовалась за меня и говорила: «Из себя молодец, фасонистый и ростом вышел, да и богатым. Десятин-то бишь, сколько у него, не помнишь?» Тетенька Татьяна Александровна добродушно по-французски поздравила меня. Лев Николаевич мало говорил со мной, но выражение его лица, когда он молча смотрел на меня, говорило мне многое. Он как бы не поверил любви моей. Он приписывал это увлечению скорее материальному, чем духовному. «Самое лучшее — не выходить совсем замуж», — думал он как про меня, так впоследствии и про дочерей своих. «Эх, Таня, — говорила мне Соня, — как бы наш милый Дмитрий Алексеевич любил тебя, баловал бы и на руках носил. Саша очень хороший, ты знаешь, что мы с ним дружны, но он очень молод для тебя». Он не оценит тебя и не поймет тебя, и он хандристый, как говорила про него Вера Ивановна. Лев Николаевич сидел тут же и молча слушал наш разговор. Сергей Николаевич стар был, Кузьминский молод. «Да где же рецепт, подходящий ко мне?» — с досадой проговорила я. «Мы давно знаем друг друга. Ему известно все мое прошлое. Во все самые тяжелые минуты моей жизни он приезжал ко мне, даже еще недавно, узнав о смерти Долли. И если теперь, созрев в 20 лет, я оценила его привязанность ко мне, то, конечно, не мудрено, что я вновь полюбила его. Я не могу раздвоить свое чувство. Если я выйду замуж за Дьякова, я буду глубоко несчастна, так же и он». «Таня, зачем ты так горячишься? Тебя никто ни в чем не обвиняет», — сказал Лев Николаевич. «Нет, вы все недовольны, вы все против меня», — говорила я, горячась, и заплакала. «Ай-яй-яй», — простонал Лев Николаевич, — «Таня, что с тобой? Ведь ничего же плохого и не произошло. Зачем ты так огорчаешься? Мы же все хорошо относимся к Кузьминскому». Мое мучение еще не кончилось. Мне предстояло неприятное объяснение с Кузьминским. Мы виделись довольно часто. Наши беседы происходили большей частью в моей комнате. Нередко приходила к нам и мама с работой. Однажды он стал просить меня дать прочесть мои дневники за последние годы. Я отказывала. Мои дневники были полны любовью и описанием времени и свиданий с Сергеем Николаевичем. Все страницы были полны им, включая и описание разных событий, разговоров Льва Николаевича и прочим. Он просил, упорно настаивал, и я, немного рассердившись, сказала ему: «Хорошо, если ты так упорно настаиваешь на своем желании, возьми». и я отдала ему